лучшие, где лучше быть реалистом. И обо всем, что было, напоминаю шрамы. Мало что успели, и к звездам идти нам рано. В запасе время, но в который год иду только прямо, теряя близких людей, сбивая ноги об камни. Давно за полночь я пешком по ночному проспекту, навстречу своей мечте, навстречу этому свету. Мы изменились с тобой, время меняет с годами. Другие связи, люди и другое шоу в программе. Счастье было под ногами, но мы поняли поздно. Я слишком сильный для этого, не по мне лить слезы. В этой постановке ты выбираешь сам финал. Либо остался внизу, либо поднялся, но пал. Он вряд ли будет счастливым конец. Просто я не верю в сказки, зная, сколько разных лиц скрываются за этой маской. Там, где не верят слезы, дорога в небо закрыта. Там, где не верят в лучшее, где лучше быть реалистом. И обо всем, что было, напоминаю шрамы. Мало что успели, и к звездам идти нам рано. Мир полон красок, но нашу жизнь рисуют серым. Я не смогу сорваться, и не обведут меня мелом. Верить в что-то лучшее, когда ты видишь слезы. Идти вперед и падать вниз, и этот путь осознан. Нас изменило время, вместо пива Бакарди. Нам решают вопросы, но счастье точно не в платине. Это осень, и кстати, верить в чудо и быть реалистом я не смогу. На расстоянии выстрела много тех, кто не выстоял. Но за окном кружится снег, жизнь марафон, порой с препятствиями бег. И как бы ни сгущались надо мной тучи, я обещал быть первым, я обещал быть лучшим. Лучшим. Там, где не верят слезы, дорога в небо закрыта. Там, где не верят лучшие,